Она не вскрикнула и даже не шелохнулась, а стояла и держала его руку крепко, очень крепко, и смотрела в упор, не обращая внимания на то, что зеленая шкурка халатика почти сползла с ее плеч от резкого движения, обнажая грудь. Взгляд ее был преисполнен жгучего презрения. Он понял. Это конец. Он проиграл. Секунда, и она запахнула халат, взяла тяпку из его рук, развернула его лицом к лестнице и подтолкнула наверх. Он проиграл. Он взлетел в свою комнату. Его бил озноб, зубы стучали. Он проиграл. Нет, не может этого быть, не может. И он лихорадочно стал одеваться, не взглянув на спящую Дашку. Открыл окно, плохо понимая, что делает. Ему нужно было спасаться. От себя, от отца с этой ведьмой в зеленой шкурке, от стыда, которым полыхали его щеки. Он двигался, как лунатик. Выбрался на крышу, закрыл осторожно окно и только тогда вспомнил о Дашке. Прильнул к стеклу, пытаясь разглядеть ее сонное личико. «Ненаглядная моя!» — прошептал он. «Ненаглядная!» Сердце разрывалось от жалости. «Она теперь останется одна в этом доме. Ну, ничего, ничего. Потом он уведет и ее». Нога скользнула по мокрой крыше. Он поехал вниз, успел каким-то чудом ухватиться за лестницу, спустился на землю и, не оглядываясь, пошел прочь. Сердце прыгало в груди, подлетая к горлу. Руки были ледяными. Он выбрался на дорогу, пошел через парк. За парком начинался пустырь, а дальше была железнодорожная станция. По рельсам грохотали зеленые поезда. «Я им покажу», — думал он. «Посмотрим еще, кто кого». Он побежал к станции, остановился в заброшенной будке смотрителя, стал ждать. Промчался один поезд, второй, третий. Он устал ждать. Но следующий полз медленно, окна были темными. Когда поезд остановился, он осторожно забрался в пустое купе, влез на верхнюю полку и замер. 15 минут, которые поезд стоял на станции, показались ему вечностью. Дважды дверь купе дергали, кто-то заглядывал, но его не заметили. Поезд тронулся. Он посмотрел в окно. Парк и пустырь побежали с ним наперегонки, все быстрее и быстрее. Он прильнул к окну, дыхание стало прерывистым, что-то такое рванулось изнутри. Он расхохотался, хохотал и сам себе закрывал рот. «Ну а теперь кто победил, а? Получила, тварь?» Это была победа. Самая первая и самая главная победа. Как ему тогда казалось. Он барахтался в пелене между реальностью и снами, реальностью и бредом. Но не смерть уже, он понял, смерть отступила. Глубокой ночью, о чем он догадался по тишине за окном, по отсутствию бликов ночных фонарей в комнате, он раскрывал глаза. Кружение по волнам памяти прекратилось, вернулась реальность. Только почему же он лежит на кровати, и руки его привязаны к ней ремнями? Он поднатужился, ремни потянулись так же, как его взбухшие вены. Еще рывок, еще немного. Куда ж он попал? И что с ним случилось? И где Ольга? Еще рывок. Ремни ослабли, он высвободил руки, потер запястье. Вставать не хотелось. Сознание снова начало затуманиваться, он закрыл глаза, попробовал сосредоточиться. С тех пор, как умерла Ия, что-то в его жизни хрустнуло, оборвалось. Он по-прежнему рвался к каким-то высотам, под облака, только вот все как-то вдруг потеряло цену. Воздух побед больше не пьянил, не кружил голову. Он ставил себе планку все выше и выше, но победы не приносили радости. Ведь она не могла разделить их с ним. Ия. Самый страшный вопрос, который он всегда обходил стороной. Почему она умерла? Почему именно она?